Если Борман прикажет немедленно вывести этого паршивца Рубинау в Швейцарию, придется Штирлица перехватывать на дороге, сажать на конспиративную квартиру, ломать его и принуждать к игре с московским центром в открытую. «Думаю, что нет», — ответил Штирлиц. «А если ему сообщили из главного управления Крипо?» — спросил Мюллер и усмехнулся своему вопросу. «Кто из криминальщиков решит обратиться к Рейхслейтеру, перепрыгивая через иерархические ступени? Ерунда, такое возможно в другой стране, но только не в Германии. Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь, постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах». «Я готов, но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания». «Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый гестапо Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там. Ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Борман принял их в своем маленьком кабинете на втором этаже массивного здания штаб-квартиры НСДАП на Вильгельмштрассе, прямо напротив рейхсканцелярии. Обменявшись молчаливым партийным приветствием с вошедшими, Борман предложил обоим сесть в кресло напротив себя и сказал: «Мюллер, я хочу, чтобы вы придали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц». «Да, Рейхслейтер», — ответил Мюллер, испытывая неожиданное облегчение. «Задача: в районе Альтаузе работает враг. Там же», — Борман посмотрел на Штирлица, «в соляных штольнях депонированы сокровища, которые принадлежат партии и нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?» «Нет», — ответил Мюллер. «Мы — секретная служба. Грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Если уже существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами». «Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер», — сухо заметил Борман. «Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет Штирлицу необходимую помощь». «Нет», — скрипуче возразил Мюллер, — «Айгрубер — человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Мы так не умеем работать». «Штирлиц хотел было сказать, что он постарается найти верную линию поведения. Ему надо вырваться из Берлина. Судя по тому, как Мюллер отбивается от этой его поездки в Верхнюю Австрию, Ганс был убит именно для того, чтобы лишить его возможности маневра. Игра Мюллера ясна ему. Теперь можно уходить. А Мюллер не хочет этого. Но сказать сейчас слово против него — значит провалить задумку, ибо даже если Борман и прикажет, а Мюллер вынужден будет на словах здесь, в этом кабинете, подчиниться, все равно он останется хозяином положения, когда они выйдут отсюда. Нет, надо молчать. Слушать и ждать, будь трижды неладно это постоянно изводящее душу ожидание». В свою очередь Борман понял, что необходимо найти выход из трудного положения. Баварец не был намерен сдаваться. В общем-то, можно согласиться с тем, что оба они оказались в сложном положении. То, что было нормой поведения раньше, ныне казалось игрой в детские недомолвки. Однако надо было найти такую форму отхода, которая не была бы унизительной для престижа Рейхслейтера. Это Борман умел.